Глава 19. Остаток завтрака прошел в тягостном молчании. Казалось, что даже за стенами замка все живое в тревоге затихло. Воздух звенел от напряжения, а за окном у самых гор кривая ослепительная молния то и дело разрезала темное небо на множество мелких кусочков. Тяжелые свинцовые тучи повисли так низко, что еще немного, и они скроют неприступные горы Эрбот и застрянут в плотно сплетенных ветках вековых сосен. Бросая украдкой взгляды на его высочество и лорда Рэндона, я сравнивал их с теми, что передал мне ворон в своих видениях, мысленно отмечая различия. У принца оказался не такой мрачный вид, а взгляд был не всегда хмурым и пронизывающим. Лорд Рэндон гораздо реже кривил губы в злой усмешке, наоборот, чаще всего добродушно улыбался, а движения были не столь порывисты. «Леди Эйрин, вы позволите мне занять ваш кабинет на первом этаже?» — вдруг заговорил его высочество, прервав мои гнетущие мысли. Его неожиданно громко прозвучавший вопрос и тотчас последовавший за ним оглушающий грохот за окном невольно заставили меня испуганно вздрогнуть, что не осталось незамеченным. «Простите, я не хотел вас напугать», — проговорил принц, поднимаясь с кресла. «Да, конечно, я прикажу поднять ко мне в комнату расходные книги, чтобы они вам не мешали», — с доброжелательной улыбкой проговорила и, чуть помедлив, продолжила. «Ваше высочество, сегодня день Вальнеры и первая гроза в этом месяце. Мне нужно собрать корни редкого растения». «Слуги это сделать не могут?» — уточнил мужчина, наверняка наперед зная мой ответ. «Нет, ваше высочество. Кроном нежный цветок, и не каждый знает тонкости его сбора. А в наших лесах его так мало, что мне бы не хотелось потерять столь ценное лекарственное средство». «Вас сопроводят, леди Эйрин, в лесах герцогства Норфолк неспокойно», — изрек его высочество, удивив меня своим ответом. «Я была уверена, что мне откажут, ведь ранее он ясно дал понять, что в собственном доме я теперь пленница». «Спасибо», — растерянно поблагодарила и, последовав примеру мужчин, тоже поднялась из-за стола. «Я непременно сообщу вам, когда соберусь покинуть замок». Его высочество ничего не ответил и, подхватив на руки сейчас же примчавшегося к нему маленького зверя, первым вышел из столовой. Лорд Рэндон, едва заметным кивком со мной попрощавшись, вскоре тоже покинул зал. А я еще некоторое время невидяще взирала на зигзагообразные росчерки молний, что с каждой секунды становились все ближе к замку. «Госпожа!» — вернул меня на землю обеспокоенный голос Нетты. «Вы сегодня хотели проверить кладовые?» «Да, идем. Я не рассчитывала, что в замке будет столько гостей. Надо посчитать наши запасы», — озабоченно проговорила, устремившись к половине слуг. «А Иона и Битек еще переживали, что погреба мясом полны. С такой-то арабой его надолго не хватит», — хмыкнула горничная, напомнив мне о давнем разговоре. «Точно. Скажи, Битек, пусть наймет в деревне пару женщин. Нашим прачкам работы прибавилось. И дрова привезет. Думаю, тех запасов, что у нас имеется, нам не хватит». «Обед ко времени подавать? Или как прикажете?» «Хм. Узнаю у гостей», — задумчиво протянула я, открывая кладовую, где хранилась большая часть круп, муки, соли и прочей бакалеи, и, достав из кармана маленький блокнотик, принялась проводить ревизию. Спустя 2 часа я, Битек и Нетта переместились в погреба, затем проверили ледник. Выяснив, что с такими прожорливыми постояльцами мяса действительно нам надолго не хватит, я распорядилась закупить у деревенских рыбу. Занимаясь привычными и бесконечными делами замка, время от времени я пересекалась с его высочеством, несколько раз в холле, 2 раза в коридоре 2-го этажа и 1 раз возле оружейной. Иногда мы молча проходили мимо друг друга, иногда перебрасывались ничего не значащими фразами и шли дальше по своим делам. Со слов всезнающей Нетты, гости тоже не сидели праздно и приводили в порядок двор замка, вернее, проверяли работы метательных снарядов, начищали оружие, смазали петли и цепь подъемного моста. Приказали почистить старый колодец и плотно занялись ремонтом северной стены, пока что разбирая шаткое сооружение. «Госпожа, вы просили сказать, когда его высочество вернется», промолвила горничная, проходя в мою комнату с тарелкой в руках, полной сырого мяса для ворона. Птица вернулась всего 30 минут назад и теперь настороженно следила за юрким зверем, который носился по кровати, пытаясь подойти к ворону, но тот громким карканьем пугал малыша, не подпуская его к себе близко. «Где он?» — уточнила, взглядом показав девушке, куда поставить тарелку с мясом. «В холле был, с лордом Рэндоном говорил». «Хорошо, спасибо», — поблагодарила горничную и, отложив блокнот на стол, туда же, где лежали расходные книги, я рывком встала с кресла и, прежде чем выйти из покоев, проговорила. «Присмотри, пожалуйста, за ними». «Конечно, госпожа». В холле его высочества я не обнаружила, его также не было в малом зале, и я направилась в кабинет, надеясь застать его там. Но, не доходя до кабинета всего пары шагов, услышав свое имя, я невольно остановилась у чуть приоткрытых дверей и замерла. «Я много думал об этом, Кен, но по времени не сходится. Леди Эйрин сказала, что ворон у нее чуть больше недели». «Да, ты прав, это всего лишь совпадение, а зверь ко всем нашим воинам ластится», — глухим голосом протянул его высочество, витиевато выругавшись. «Леди Эйрин красива и умна. Никто не устоит перед такой девушкой», — с тихим смешком произнес Рэндон, тут же добавив, «кроме лорда Ленокса. Мне донесли, что он отбыл графство Дербис со своей любовницей». «Ваше высочество!» Сейчас же я обратилась к принцу, громким стуком в дверь, обозначив свое появление, не желая больше слышать о муже. «Леди Эйрин?» «Ваше высочество, я проверила запасы в замке. Если вы и ваши люди задержитесь в замке больше 3 недель, боюсь, мяса, рыбы и части круп не хватит, чтобы перезимовать. А если зима будет суровой, то мне будет нечем помочь людям, проживающим на землях герцогства Норфолк», произнесла, решив, что принцу стоит знать об этом, ведь, судя по всему, он готовит мой замок к возможной осаде. «Я вас понял, леди Эйрин. Мои воины пополнят запасы мяса и рыбы, а крупу вам привезут из графства Досван. У леди Мирон в этом году отличный урожай. Ее муж и часть его воинов бесследно пропали у границ ваших земель. Леди Эйрин, вам ничего об этом не известно?» «Нет», — не задумываясь ответила, действительно впервые услышав о людях соседней и враждующей с Волгардом страны, не понимая, какое его высочеству дело до графства Досван. «Что ж, возможно, лорду Лиму удастся что-нибудь узнать», — вполголоса, будто размышляя, протянул принц, многозначительно добавив. «Бесследно ничего не исчезает». «Потеря близкого — страшное горе. Надеюсь, муж леди Мирон вернется домой здоровым и невредимым». «Вы добры, леди Эйрин», — с улыбкой произнес лорд Трендон, покосившись на принца, но более ничего не добавил. «Леди Эйрин, думаю, нам стоит выкопать еще один колодец во дворе замка. В ваших поселениях есть хорошие лозоходцы?» «Думаю, что такие найдутся. Я отправлю мальчишку с кухни к реке Вертуш. Там недавно выкопали новый колодец. Ваше высочество, я велю подать обед?» «Да», — коротко ответил мужчина и неожиданно ласково мне улыбнулся. А я, поймав себя на мысли, что, обсуждая хозяйственные вопросы замка с его высочеством, мы сейчас будто бы муж и жена, вдруг, вспыхнув от смущения, поспешила покинуть кабинет.